Глава 13. Долго и счастливо. «Но мы ведь уже женаты», — растерянно проговорила я в ответ на неожиданный вопрос. «Формально я взял в жены Эвелин Уолш. К тому же, как ты сама понимаешь, против ее воли». В глазах Джеспера промелькнула грусть. «А я хочу утвердить наш с тобой союз, чтобы наша свадьба была неэффективным недоразумением, потому что ты заслуживаешь не только моей истинной любви, но и самого настоящего торжества». «Боже!» — выдохнула я и часто заморгала, потому что на глаза вдруг навернулись слезы. «Джесс, конечно, я согласна, но стоит ли?» «Почему ты сомневаешься? Но ведь это так хлопотно. И платье, гости, дети...» Я и сама не знала, что сказать. Его слова заставили сердце биться чаще, а воображение тут же разыгралось, рисуя красивую пышную свадьбу. Но сейчас на это не было времени. Джесс и без того по уши завален работой. А мне нужно что-то решать с бизнесом, если я и правда хочу расширить территорию продаж. «Милая, ты же не думаешь, что я взвалю все хлопоты по организации на тебя? У нас для этого есть специальные люди». «Ну, если так...» «К тому же я хочу представить тебя ко двору. И буду счастлив, если к этому времени ты будешь моей супругой уже по собственному согласию, а не просто по странному стечению обстоятельств». «Ко двору?» «Конечно. Ведь ты Дейна Мортон, моя истинная супруга, и учитывая последние события, я хочу, чтобы в моем окружении все знали, что наш союз не какая-то пустышка». Джеспер обнял меня. «К тому же ты так прекрасна, что мне просто хочется похвалиться супругой перед всеми. Ты ведь не против?» На это мне возразить было нечего. Меня и саму беспокоил тот факт, что мы оказались супругами раньше, чем смогли узнать и полюбить друг друга. И даже честолюбивые мысли Джеспера вызывали только улыбку. За всю мою жизнь я не слышала ничего подобного от мужчины, а сейчас мне и самой захотелось предстать перед окружением Джеспера, чтобы ни у кого больше не возникло и мысли о том, что кто-то может занять мое место. В конце концов, я Дейна Мортон. Улыбнувшись собственным мыслям, я снова кивнула. «Хорошо, но я куплю себе самое красивое платье из всех, что ты можешь представить, даже если оно не будет соответствовать вашей странной моде». «Думаешь, я позволю своей невесте идти к алтарю в готовом платье?» Джеспер удивленно вскинул брови. «Завтра же отправимся в лучшее ателье Эстеры». Мне оставалось только согласиться. Мы еще долго обсуждали детали и в итоге сошлись на том, что делать особо пышную церемонию мы оба не хотим. Правда, то, что в представлении Джеспера было скромным торжеством, на деле оказалось приемом на сотню человек. На мои попытки возразить Джеспер ответил лишь, что мне не о чем беспокоиться. И все будут делать организаторы свадьбы. А мне останутся только самые приятные моменты, как примерка платья, выбор начинки для торта и утверждение цветочных композиций. «Как насчет того, чтобы украсить торт тыквенными цукатами?» Не удержалась я. Желание вернуться к своему делу давно уже не давало покоя, и сейчас я начинала мыслить как заправский бизнесмен. Свадьба могла стать отличной площадкой для рекламы моих цукатов. И как бы странно это ни выглядело, после такого вся столица станет обсуждать новое лакомство, которое подавали на приеме самого владыки предела. «Мы можем даже весь зал заставить тыквами, если ты пожелаешь», — усмехнулся Джеспер. «Я ничуть не сомневаюсь в твоем вкусе. Пусть даже он и расходится с нашей модой. Тогда я сейчас же напишу Софи». От возбуждения я даже захлопала в ладоши. «Я же могу воспользоваться твоей шкатулкой для писем?» «Ты можешь даже не спрашивать об этом». «Спасибо». Я чмокнула его в щеку и осторожно села за стол. Джеспер подал мне чистый лист и деликатно отошел в сторону. Я уже набросала первые строки письма, а потом вспомнила, о чем еще хотела спросить. «Джесс, а ведь через шкатулку можно передавать не только письма?» «Конечно. Иначе пришлось бы тратить невероятно много времени на посланников с деньгами или мелкими пересылками. Значит, если Софи пришлет мне мешочек цукатов, я смогу получить их уже сегодня? Если они поместятся в шкатулку, то без проблем». Я кивнула и вернулась к письму. «Если все так просто, я могу уже завтра принести образец сладостей в ту торговую лавку и еще через пару дней предоставить им первую партию». «Постой, а почему тогда такие шкатулки, только побольше, не используют для путешествий, раз уж порталы можно открывать только в исключительных случаях?» «Потому что, к сожалению, пересылать можно только неживые предметы. Некоторые маги уже пробовали создавать сундуки для перемещения людей, но этих смельчаков больше никто и никогда не видел». Я вздохнула. Жаль. Ведь так можно было решить вопрос с перемещением между столицей и поместьем. Но, с другой стороны, было странно надеяться, что я окажусь единственной, кому придет в голову эта гениальная идея. Интересно, а как обстоят дела с продуктами питания? если отправить свежий абрикос, не окажется ли на том конце курага. Я дописала письмо, с помощью Джеспера отправила его в поместье и в нетерпении заходила по кабинету. По-хорошему, нужно было не мешать Джесперу, который все это время перечитывал какие-то бумаги, устроившись на софе. Но нетерпение било через край, и я надеялась, что Софи с Грейс уже обнаружили письмо, и сейчас мои цукатики... Дзынь! Раздалось от стола. Я дернулась в сторону шкатулки, но заставила себя остановиться. Это попросту некрасиво. В конце концов, Джеспер тоже может ждать писем. «Ева, посмотри, пожалуйста. Скорее всего, это ответ на твое письмо», — пробормотал он, не отрывая взгляда от бумаг. Я заставила себя не бежать и степенно подошла к шкатулке. Плавно открыла ящичек и дрожащими руками выудила на свет холщовый мешочек, который когда-то сшили мы вместе с Лили. Развязала атласные ленточки и опрокинула себе на ладонь пару цукатов. Они выглядели как обычно, но я на всякий случай принюхалась и тщательно осмотрела их со всех сторон. Потом положила в рот и осторожно раскусила. Отлично. Никаких изменений за короткий срок пересылки с ними не произошло. Набросав записку с благодарностью, я сунула ее в шкатулку. Прятала мешочек с цукатами в карман и бросила взгляд в окно. На улице еще не стемнело. Может быть, я успею сбегать в магазин сладостей, чтобы пообщаться с его хозяйкой. Если ты хочешь прогуляться, Эрика составит тебе компанию. А один из охранных магов все еще дежурит у дверей. Все так же, не отрываясь от работы, негромко сказал Джеспер. Я с удивлением покосилась на него, и он поднял на меня смеющиеся глаза. «Я же вижу, что тебя волнует». «Значит, ты не против?» «Как я могу быть против того, чтобы моя супруга занималась тем, что ее увлекает?» «Ты лучший». Я обняла его за шею, коротко чмокнула в щеку и умчалась на поиски Эрики. До магазина мы добрались быстро. В этот раз Эрика провела меня узкими улочками, в которые я вряд ли бы сунулась, если бы не знала, что за нами невидимой тенью следует маг-охранник. А Эрика, кажется, знала все самые короткие маршруты в столице, потому что один раз мне показалось, что мы оказались в тупике. Но она в итоге свернула куда-то в сторону, и мы неожиданно вышли как раз в магазин сладостей. Эрика решила подождать меня снаружи, и я вошла в пустой магазин. «Мы скоро закрываемся», — прозвучал откуда-то из подсобки звонкий голос. Потом хозяйка появилась в зале и увидела меня. «Дэйна Мортон». «Добрый вечер. Я принесла вам образец продукции». Я сразу перешла к делу и протянула ей мешочек с цукатами. «Пожалуйста, попробуйте». На лице женщины отразилось сомнение. Возможно, она думала, что я просто скучающая женушка владыки, которая пытается приткнуться к чужому бизнесу. Но когда из мешочка ей на ладонь выпали несколько янтарных кубиков, сомнение сменилось профессиональным интересом. Владелица лавки поднесла ладонь к носу, втянула аромат. «Корица, цитрус, сахар. Что-то еще. Это тыква», — подсказала я ей. «Сахарная пудра служит лишь для лучшей сохранности продукта и совсем не влияет на вкус». Женщина осторожно обхватила цукатинку двумя пальцами, чуть нажала, продолжая разглядывать со всех сторон. Даже на свет посмотрела. Улыбнулась своим мыслям и положила конфетку в рот. Я затаила дыхание. В качестве и вкусе я нисколько не сомневалась. Но сочтет ли владелица магазина на цукаты достойными лежать на витрине вместе с остальными сладостями? И с трудом удержала улыбку, которая так и норовила растянуть мои губы, когда женщина округлила глаза и закивала, не успев даже до конца разжевать сладость. Как вы сказали, называется эта прелесть?» «Цукаты. Цукаты из тыквы. Не знаю, как вы додумались до этого, но я согласна на ваше предложение». Она прошла к двери, заперла ее на замок и опустила сверху табличку «Магазин закрыт до утра». Потом пригласила меня присесть за столик. «Итак, давайте обсудим детали».